Понедельник, 22 декабря 2003 года. Последний понедельник перед Рождеством. Последний рывок, чтобы купить подарки, продукты, а потом два дня полной свободы. В половине седьмого вечера в центре города было оживленно, народ сновал туда-сюда, из одного магазина в другой. Я переоделась на работе, тщательно причесалась и накрасилась, потому что мы с девчонками собирались встретиться в чеширском гербе, но сначала мне надо было купить подарок Ли. Он работал всю неделю. Не в Ривер-баре, а в каком-то другом месте, о котором я ничего не знала. Эти его задания. Что они собой представляют? Он пропадал на них неделями, а потом появлялся совершенно измотанный и часто в плохом настроении. В конце концов я зашла в Маркс и Спенсер присмотреть ему рубашку. Мне хотелось найти что-то особенное, чтобы Ли надолго запомнил этот подарок. Я погрузилась в мечты о том, как мы вместе проведем Рождество, мурлыкая себе под нос песенку, которую крутили в магазине, как вдруг заметила, что передо мной выросла фигура. Я подняла глаза. «Ли!» Я завизжала от восторга, а он схватил меня в охапку и поцеловал в губы. Это был очень долгий поцелуй. Губы его пахли мятой. «А я думала, ты работаешь», — сказала я, когда мы уселись за столик в соседнем кафе. «Так и я и работаю», — сказал он небрежно. «Вот выдалась свободная минутка, решил тебя навестить». В кафе было почти пусто. Кроме нас, только одна молодая парочка около выхода, да еще двое пожилых людей сидели за лучшим столиком с видом на рождественские огни Хай-стрит, задумчиво пережевывая жареную рыбу, которую им принесли на огромных тарелках, и прихлебывая чай. Скучающие официантки протирали стойку и заворачивали бутерброды в прозрачную пленку. «Я вчера весь вечер думал о тебе», — сказал он вдруг. «Весь вечер представлял тебя и твою мокрую щелку». Я покраснела до ушей и с опаской смотрелась по сторонам. Конечно, вокруг никого не было, но он даже не удосужился понизить голос. «Ты сейчас мокрая?» — спросил он, все так же глядя мне в глаза. Я сразу почувствовала, что теку. «Хочу туда». И тут Ли откинулся на спинку стула и глазами показал вниз, на свой пах. Меня слегка замутило. Привстав, я слегка наклонилась над столом и, конечно же, увидела то, что ожидала увидеть. «Ох, Ли, не надо! Серьезно, не здесь!» На секунду мне показалось, что он схватит меня за руку и заставит себя гладить под столом. Но он вздохнул и выпрямился. «Ну, а ты куда направляешься, такая разодетая красотка?» «Встречаюсь с Клэр и Луизой в чеширском гербе». Ли продолжал смотреть на меня, и в конце концов я не выдержала, рассмеялась. «Ну ты чего? Что так смотришь? Ты купила все, что хотела? В магазинах? Это уж мое дело. Слушай, ну сколько можно ходить по магазинам? Бертон, Принциплс, Next, а теперь еще и этот. Эй, ты чего, следил за мной?» Он молча пожал плечами и снова кривовато улыбнулся. «Он что, нарочно меня дразнит? Хочет больше завести?» «Ладно. Скажем так, я был одним из многих мужчин, которые сегодня вечером роняли слюни при виде этой юбки. Зато ты единственный, кто знает, что скрывается под ней». Ли одним глотком допил кофе, отодвинул стул и встал. «Ладно, я пошел работать дальше». Он наклонился и жестко, властно поцеловал меня в губы. «Чтобы домой явилось вовремя!» В эту же минуту пожилая пара у окна тоже засобиралась. Со скрипом, двигая стульями, поднимая развалившиеся пакеты и пакетики с покупками, к ним подошла женщина в униформе забрать поднос с посудой. Я осталась сидеть за чашкой кофе, раздумывая, действительно ли мне так уж хочется идти в чеширский герб, как вдруг Ли снова навис надо мной. Загородив меня от остального пространства кафе. «Сними-ка трусики», — приказал он. «Чего? Что за шуточки?» «Я не шучу, живо снимай!» «Давай же, никто не смотрит!» Стараясь сделать как можно меньше движения, я задрала юбку и стянула трусики до колен, потом переступила через них и, подняв клочок кружев, сжала их в кулаке. «Так, давай сюда!» — сказал он, протягивая руку. Я взглянула на него, как на сумасшедшего. «Зачем они тебе?» Но протянула ему белый комочек. Он небрежно запихнул его в карман и еще раз поцеловал меня, на этот раз нежно. «Вот хорошая девочка!» После этого Ли повернулся и быстро вышел из кафе, а я осталась сидеть, стиснув колени, глядя, как он выходит на улицу. Потом осторожно встала, одернув юбку. Мне было непривычно, страшновато. Голова слегка кружилась, и в то же время я дрожала от возбуждения. Но на поиски задуманного подарка ни сил, ни времени не осталось. Я сняла с вешалки первую попавшуюся голубую рубашку и отнесла на кассу. По дороге до чеширского герба, пробираясь сквозь толпу гуляющих, смеющихся, жмущихся на остановке людей, я чувствовала, как ветер забирается под юбку и гуляет по голому телу. При других обстоятельствах это было бы, может быть, и приятно. Но все это время меня не оставляло чувство, что он следит за мной. Что это? Дурацкий тест на внимательность? Может быть, я должна опознать его в толпе? Стараясь не слишком вертеть головой, я осмотрелась по сторонам, вглядываясь в витрины магазинов, подворотни и скамейки у фонарей. Ужасно глупо, конечно, вот так с голой задницей бродить по улице под Новый год. Но, с другой стороны, черт побери! В этом было что-то страшно будоражащее. Я даже пожалела, что не соскользнула под стол в том кафе и не заставила его дрожать от страсти и испуга.